Алло, Валюш, привет! Валюшка, красотулечка, чё молчишь? Валя! Кто это говорит? А это дружок твой, самый любимый, 218-й. Да? Да. И чего ему нужно? Как у тебя делишки, хочет поинтересоваться? А? Как делишки у тебя? Никаких делишек нет у меня. Как здоровье твое? Нормально. Как толстая поживает с Русланчиком? Нормально. Нормально все? Хорошо. Так, что ты сейчас делаешь? Картошку варю. С чем будешь есть картошку? С огурцами. Солеными или свежими? Солеными. Сама солишь? Да нет. Покупные, что ли, взяла? Покупные. А где брала-то? Везде продают. Ну, у старух покупал, с рук или где? У старух. Да ты чё, они грязными руками там солят. Там да? Дизентерия. Да я промываю. Ну а и чё, всю соль смываешь? И толк какой? А? Всю соль так смоешь, огурцы невкусные будут, Валюшка. Да ничего. Валюш, а чё ты сидишь целыми днями дома? Вот сегодня пасмурно, хорошо. Чё ты дома сидишь? Да в моем возрасте уже не гуляют. Ну как не гуляют? Воздухом-то хоть подышать, выйти на балкон, хоть курнуть-то. У меня на балконе воздуха хватает. Ну, ты выходишь покурить и дышишь, да? Воздухом. Я не курящий. Чё, бросила уже? Никогда не начинала. Да ладно, чё ты пиздишь? Соседи сверху жалуются, снизу жалуются, что ты окурки им на балкон бросаешь. К сожалению, не курящие. Ну, начни, давай. Тебя берегу, не соседи, а себя. А кто окурки им бросает на второй этаж? Не знаю, пусть проследят. Они говорят, что ты бросаешь хлеб мокрый им на подоконник. Окурки, ты бутылки... Бросаешь сухой и не на подоконник, а на дорогу. Пустые бутылки туда им кидаешь, разбитые. А у меня нет пустых бутылок, я не пьющая. А еще вот мне вчера передали, что ты ходишь без трусов по подъезду. А пусть пизду мою разглядывают. Она у тебя вся старая и сморщенная. Ходила и буду ходить, вот пусть старую пизду любуется. Она старая и сморщенная, она не красивая, это не этично. О, Валюша. Пусть любуется, я им назло делаю. Валюша, это не этично, ты старая мудрая женщина. Какого черта ты ходишь без трусов по подъезду? Ходила и буду ходить. Фу, какая же ты некультурная, Валюша. Слушай, Валь, а что там, ты в деревню не собираешься поехать-то? Чего? Ты, у тебя деревня есть, нет? Никаких у нас деревень нету. А дача у тебя была или что-то такое? И дачи срода не было, ты меня перепутал с кем. Да подожди, ты в прошлом году говорила, что ты ездила в деревню к родственникам. Знакомым ездила, а не к родственникам. А что за знакомые? А тебе что? Ну, интересно. Может, я тоже к ним съезжу. Шашлычков пожарю, водочки возьму. Нахуя ты им нужен? Ну, шашлыков поедим, водочки выпьем. Ты пьешь? Приезжай да жарь, кто тебе? Лес большой. Ты водочку-то пьешь, Валюш? Сказала, не пьющий, слушай, не курящий. Валь, а я с участковым беседовал на той неделе. Он сказал, что поступила информация, что ты с самогоном торгуешь. Через форточку. Да. Да. Да. Так это, а что это за форточка? На третий этаж лезу за самогоном? Нет. Ты на веревке спускаешь бутылки, бутылку отвязывают, а потом тебе привязывают деньги, и ты веревку через форточку протаскиваешь. О, смотри-ка. Это пожаловались из какой-то четвертого этажа. Я его жалобу ебать хотела. Это с четвертого этажа какая-то баба. Любую сплетню блядскую. Какая-то баба с четвертого этажа. Языки отсохнут, блядь, от сплетен отсохнут. Бог все равно накажет. Какая-то баба с четвертого этажа про тебя гадости рассказывает. Да хуй с ней, может, ей в психушку пора, блядь. А ты с ней виделась в последнее время, нет? Ни с кем она не виделась, ни с кем не общаюсь, всех нахуй. Она пьянствует беспробудно в последнее время. Да, в прошлый раз я заходил в подъезд, а она около подъезда на лавочке валялась пьяная. Штаны спущенные, колготки порванные. Ну, а я тут при чем? Ну, это вот она из какой-то четвертого этажа какая-то квартира. Я забыл, мне говорили или... Я не помню. Ну, в общем, над тобой она живет. И она говорит... В общем, ты самогон-то когда прекратишь продавать? Меня сплетнями не заебешь, я не дура. Зачем ты продаешь самогон, Валь? А мне вот нравится. Много зарабатываешь? Сколько у тебя литрушка стоит? Миллион, блядь! Ой, как... Хуй у меня догонит! Ты врешь. Валь, я давай к тебе сейчас поднимусь, ты мне продай литрушку тоже. Чего? Я к тебе сейчас поднимусь, мне под дверь просунь литр самогона. Да. Просунешь? И жду тебе подсунуть, блядь. Ой, какая ты пошлая. Валь, у тебя же два высших образования, Валюш. А почему ты матом так ругаешься? Я только на хулиганов ругаюсь, на хороших людей не ругаюсь. А я хороший, я очень хороший, да? Валь. Да? Плетнями занимаешься. Нет, Валь, у меня, я, во-первых, учитель русского языка и литературы, если ты не знала. Первый раз слышу. В школе. Да я тебе звоню первый раз просто. Вот. Я учитель, я живу в 218-й, я преподаю русский язык и литературу в школе. Которого... Там одни бандиты в 218, там преподавателей нету. Нет, я преподаю, и я у детей всегда собираю деньги на шторы, на линолеум, а эти деньги себе забираю всегда. Я поборами в школе занимаюсь, Валюш. Это меня не касается. Ну и это так. Школьные вот... дела меня не интересуют. Валь, а ты не хочешь, в школе у нас уборщица нам требуется. 15 тысяч рублей оклад, мыть надо утром и вечером. 4 этажа. Силы нету. С удовольствием бы убиралась. А куда сил деваешь, дома сидишь? С возрастом улетучивается. А тебе сколько лет-то? 74, что ли, или сколько? Неважно, все мои. А, ты 27-го года, да, Валюш? Ага. Все, я вспомнил. А у тебя в октябре будет день рождения, да? 10-го, что ли, по-моему, да? А тебе зачем? Ну, я поздравить тебя хочу, я тебе подарок принесу какой-нибудь, под дверь поставлю. Много чего обещаете. Ну, и приносили тебе шубу в прошлый раз, приносили, ты ее выкинула? Да, но я ее на помойку выкинула. А вот зачем? Мы купили, потратили деньги, а ты норковую так, шубу, это дорогую. Помойная шуба была, помойная, блядь. Это была норковая шуба из магазина за 120 тысяч рублей. Да что ты, а? Такие вы дураки, чтобы норковыми шубами кидаться. Мы не кидались, мы тебе в подарок принесли, Валюш. Да. Да. Слушай, ну и чё, ты замуж-то там не собралась, еще не вышла? А? Ты замуж еще не вышла, Валь? Нет еще. У тебя горячая... Схватывается, я думаю. А чё ты думаешь, надо брать быстрее? В раздумье нахожусь. А нехуй думать, надо в разе жениться, Валь. Угу. Ты бери, тебе там предлагает какой-то мужик с овчаркой, у него дом загородный большой, вот, давай на нем женись. Ой, замуж, да, может, за него. Может, ему квартира моя нужна. Да нахуй ему твоя квартира, он так богатый. Чё он твою халупу-то, а? Однокомнатная квартира, блядь, 13 квадратных метров, кому она усралась? Никому твоя квартира, Валь, не нужна. Она старая, маленькая, ремонта давно не было, потолки копченые, полы грязные. Ты не убираешься же дома. Ну, кто уедет, тот порядок наведет. Ты дома-то хоть когда последний раз убиралась, Валь? Полы когда мыла последний раз? Не помню, не фиксирую. Когда? Не фиксирую! Грязнушка, все грязное, дом и пылище. Слой грязи, понимаешь, потолки грязные, ручки жирные, тарелки не мытые, Валь. Почему? Да нет, тарелки мою. Моешь? А ты тряпкой моешь или губкой? У меня специальные щетки. Какие что за щетки? Валь! Щетки! Какие щетки? Какие щетки? Специально есть посудные щетки. Какие щетки, ёб твою мать? Бывают щетки для посуды. И чё, сколько стоит эта щетка, блядь? Копейки. Какие копейки, блядь? Еще копейки, ёб твою мать. Валь, а ты мне кислоты не отольешь граммчиков 100? Чего? Граммчиков 100 кислоты не отольешь, Валюш? Нет. Я с кружкой сейчас приду, и ты мне... Это... Не раздаю, кислоту не раздаю. А чё, давай куплю у тебя. Сколько стоит 100 грамм, Валь? Не продаю, не торгую. А да у тебя ее нет, потому что только угрожаешь. Ты знаешь, что за кислоту можно в тюрьму сесть? Эй, какое оружие, блядь. Да, Это значит... Нашел оружие. Это химическое... Это незаконно, наоборот, химического оружия называется, Валь. Статья такая есть. Да. До 28 лет лишения свободы за это дают. Никогда тебе. Кислота не была оружием. 28 лет тебя посадят на 28 лет, Валюш. А если ты помрешь раньше срока... А после 83 не сажают. Да и ладно, не сочиняй. Что ты придумала? Нет такого закона. Закона не знаешь. Это ты не знаешь. Валь, и что? Вот если мне 84 года, я могу ходить безнаказанно людей убивать, что ли? За убийство-то психушку отнесут. Ну подожди, психушку, если я не захочу, меня не отнесут. Поместят в психушку за убийство. Нет, против моей воли не поместят. Нет, ты будешь убивать, а тебя будут спрашивать, наказывать или не наказывать, вот, чего? А ты вот почему всем угрожаешь убийством? То ножом прыгнешь. Угрожал и буду угрожать. То ножом. Чтоб боялись, блядь. То ножом прыгнешь, то топором ебанешь, то кислотой обольешь. Это что такое? Это что? Это не хулиганство? Нет, самооборона. Нет, это хулиганство, Валюшка. Нет, самооборона, чтобы отстали. Старой дуре никто не поверит. Старухам не верят. Не верят. Верят, верят. Скажут, что сейчас ты... молодым не верят. Скажут, что потому ты... Потому что они не работают, а хуй знает чем живут. А вот нет, скажут, что ты ёбнулась, чокнулась и взбрендила, и не поверят тебе. Вот так вот. Вот есть так. Это, на это врачи есть. Какие врачи? Нет, тебя спрашивают. Психиатры. Они тебя... определяют. Тебе руки веревкой свяжут и в психушку отнесут, Валюш. На носилках. А, закон такой есть, Валь. Закон выпустили недавно. Всех старух на носилки и в психушку. Вот так. Всех старух, всех до единой. Нет, те, кто угрожает и матерится. За мат еще даже штрафовать забыли. Нет, помнит, Валь, помнит. Вот тебя и оштрафуют, и в тюрьму тебя, в психушку тебя посадят, потому что ты всем угрожаешь. Вот Курдюкова возьмут, все мы соберемся, заявление напишем и все. И ты будешь... Твоим заявлением трепаческим... Разбираться даже не будут. Будут. Мы на 15 листах, Валюш, напишем все. А я докажу, что вы бандиты, что детей в москварику бросали. Нет, Валь, ты, это клевета, это тебе еще штраф 300 тысяч положат, штраф тебе за нихуя, это. Нихуя, я докажу, они москварики пороются и труп найдут. Нет, Валь, ты все придумала, ты все сочинила, чтобы забрать нашу квартиру, мы все знаем. Нахуя нам не нужна твоя квартира? Продать и деньги иметь. А на тот свет деньги ты не возьмешь. А ты что, помирать собралась, что ли, уже? А в моем возрасте все помирают. Да нет, Валюш, еще лет 10-ка поживи все-таки. Как минимум. В следующем году 70-летие Победы ты должна отпраздновать. Ты участвовала, зажигалки топтала. Твой праздник будет. 70 лет. 70 лет же Победы, да, по-моему? Алло. 70, да. 70. Ну, все правильно, значит, я 69 был в этом году. Кстати, Валь, тебе это самое, пенсию-то не повысили в честь Дня Победы? Чего? Пенсию повысили тебе в честь Дня Победы? Пенсии дают один раз, а не по случаю Победы. Такой нет пенсии по случаю Победы. Че несешь, чтобы... Да всем дают. Денежное вознаграждение за победу. Где, блядь, где это государство столько возьмет, чтобы на День Победы деньги раздавать? Только ветеранам. Путин сказал, что всем, кто топтал зажигалки, положены деньги на День Победы. Да, Путин еще объявил. Надо доказать, а может я вру, что зажигалки гасил. Нет, ну ты же говоришь, что ты топтал зажигалки в 13 лет. Гасила, но... Из ведра поливала зажигалки водой. Поливала и ногами топтала. А это, наверное, поэтому-то нога кровит, да? Поэтому, да. Вот, радиоактивные зажигалки топтала, вот радиацией заразилась. Да? Наверное, радиоактивные. Но немцы, они такие были, они то сибирскую язву подбросят, то зажигалки радиоактивные, то Ленинград заблокируют, понимаешь, что? То на Сталинград нападут, бои разворачивают. Ну, сейчас гитлеровцев их уничтожили, чего ты несешь? Ну как, фашисты до сих пор остались, Валь? Молодежные... Какая-то горсть осталась. Молодежные движения есть, вот все там парни, которым по 20-25 лет, они фашизмом занимаются. И всех русских... Это какая-то горстка. Вот, и всех русских режут в подворотнях. На улицу, Валь, не выходи ночью, могут зарезать. Сиди за семью замками. Да, вот в нашем районе, кстати, участились случаи грабежей и убийств старух. Да. Да, ты вообще, что ли, телевизор не смотришь, новости не слушаешь? Да и не включаю. Ну, ёб твою мать, включай хоть, и что в стране творится. На Украине, вон, ты же знаешь, что, вообще кошмар. Да это про Украину читаю. Где читаешь-то? Газету читаю. Аргументы и факты, или какая газета? МК. Это Московский комсомолец, да? Да. А это что, ты выписываешь или покупаешь? Там все про Украину пишут. Это ты выписываешь или бесплатно? Покупаю. Ой, ты какая богатая, ёб твою мать, газету покупает. Бесплатно. Да копейки стоят, успокойся, копейки газеты стоят. 20 рублей газетка стоит, ёб твою мать. Пиздишь, блядь. А сколько? Сколько ты? 2 рубля стоит. Да нет таких цен, ёб твою мать, 2 рубля, а, блядь. Ну, слушай, а это социальная сезонка есть? У меня что-то не действует социальная сезонка. Что за сезонка? Социальная. Нету такой. Ну, на метро, который к турникету прикладывать. А такая есть. Социальная у тебя, да, бесплатная? Бесплатное метро. Это тебе кто дал бесплатное? Моссовет. Где взяла? Моссовет выделил. Какой нахуй мой совет? Его расформировали 20 лет назад, Валь. Не пизди. Ну, может, по-другому называется. Я не знаю. Его расформировали 20 лет назад, Валь. Расформирован он. Ну, значит, по-другому называется. А как называется? Райсобес, наверное, сейчас вот есть. Собес, да, совет. Да, райсобес. Это там пенсионными делами занимаются, Валюш. Слушай, ну и что? У тебя горячая вода, кстати, есть, нет? А? У тебя горячая вода есть? Есть. А нам вот отключили, блядь, с утра сидим без горячей воды, ни горячей, ни холодной. Что это? Нахер ее пойми. Ну, знаешь, мы не платим уже 3 года, наверное, нам отрезали. Наверное. Можно к тебе помыться прийти, Валюш? Да нет, у меня не бани, в баню ж бегай. Ну, пошли во вторник вместе, там пенсионерам будут это сам, день пенсионеров во вторник, вместе сходим в баню. Да я схожу, да без тебя. Да нет, давай вместе сходим, я тебе спинку потру, венчиком попарю. Тебя в женское отделение тебя не пустят. Да я дам взятку, я взятку дам и деньги положу, и меня пустят. Да что ты. Я $500 дам и все. Там весь народ перебесит, если появишься. $500 я дам и все, и меня пропустят. Да это там беготня начнется, ебаный. Какая беготня. Да мы всех выгоним, Валюш, с тобой вдвоем будем... А мы с тобой этот самый, отдельную парилку с тобой возьмем, вдвоем пойдем. Это что за отдельная парилка? Парилка там совместная, а не отдельная. Нет, Валь, там вот на втором этаже есть платная. Там платишь деньги, и там можно отдельно ото всех мыться. Да, первый раз слышу, вот чтобы отдельно, безо всех. Там за деньги, там 1500 рублей час, я заплачу вместе Ой, с тобой. Ой, 1500? Я заплачу, мы с тобой зато вдвоем, без народа. Что ты такой богатый, где столько денег берешь? Я у старух квартиры отнимаю. А-а-а. Так, Валь, ну мы пойдем с тобой в баню, попаримся, я тебя веничком так побью хорошенько, по пояснице, спинку потру, Валюш. Спасибо, без тебя потрут. А кто там тебе трет спинку? Бабы друг другу трут. Ой, какие вы извращенки, Валь. Спину трут. Бабам должны тереть спины мужики только, понимаешь? А ты вот мы бабы друг другу спину трем. Вы и пёздами машете друг другу перед лицом, да? А? Пиздой машешь перед лицом других баб? Пизда тут ни при чем, руками все делаем. Ну ты же без трусов там моешься. Кто ж в бане в трусах моется? Валь, а ты, между прочим, знаешь, что в общественных банях очень много болезней. Грибки ног, грибки, всякие кожные заболевания. Вот. Так что лучше мойся дома. Потому что в бане очень много болезней, да. Там много людей туда ходит, всякие разные со своими болячками. И все это на тепле размножается. А потом ты кашляешь, то у тебя нога кровит, то еще чего-то. Это все от бани. Крови – это сосудные заболевания, оно безопасно. Нет, это у тебя сифилис, Валь. Да что ты? Да, а что ж врачи-то, я диспансеризации прохожу, вот в глазное лежало, меня всю перещупали, сифилис не зафиксировали. Валь, да кому никто тобой не будет заниматься? Старухами? Занимались, блядь, занимались! Старухами в больнице не занимаются, Валь. Столько кабинетов, блядь! Старуха! Ты упадешь нахуй, пока все пройдешь! Старухи никому не нужны. Их здоровью внимания никто не уделяет никакого. Даже скорая к старухам не ездит, Валюш. Ты знаешь об этом? Я твой язык ебать хотела. К старухам скоро... Помело, хуево, хуево, помело. Ты устал, что ли, Валюш? Устала, блядь, от тебя все устанут. Не только я. Ты салат сделала себе с огурцами? Сделала. Сделала? А лук нарезала? Нарезала. Так, а укропчик добавила? Нет у меня укроп. Так, а картошку вареную, между прочим, с салом очень вкусно есть. Да что ты. Да, у тебя сало есть? Жри его сам, сало. Тебе не нравится с мясной прослойкой сало? Или с селедкой, кстати, картошка тоже хорошо идет. Селедку признаю, а сало не признаю. Ты, это самое, водочки хряпни граммчиков 250 перед, это самое, перед трапезой. Для аппетита. Нужно будет и хрякну. Для аппетита надо дерябнуть, Валь, водочки. Самогончик. Чего? Для аппетита выпей самогона, ёб твою мать, глухая старая пизда. Нахуя мне самогон, я водки выпью, что я дура самогон жрать. Ух ты, ёб твою мать, а водка-то нынче дорогая, 200 рублей за бутылку, блядь. Да, два глотка не 200 стоит, дешевле. Какие два глотка? Ты фанфурики пьёшь, что ли? А мне больше не нужно, два глотка и... Пьешь эти перечные фанфурики за 15 рублей, да? Да. Или стеклоочиститель пьешь? Что ты пьешь? Бензин пьешь или что? Ацетон? Чего тебя моя утроба заинтересовала? Ну как ты? Вся страна тобой интересуется. Ты трубки не берешь. Тебе нельзя дозвониться, Валь. У тебя занято все время. С кем ты разговариваешь? С кем хочу, с кем и беседую. Нет, ты только с нами, с 218-й беседуй, Валь. Да-да, постараюсь. Мы сейчас выпили здесь, с утра ведь пьем уже водку. Ой, алкаши. Да, пьем, у нас веселье, мы песни сейчас петь будем под гитару, под гармонь. Ой, ой. Ты придешь к нам, Валь? Мы тебя водкой угостим. Под гармошку петь буду. Вот. У нас есть это здесь, салатики нарезанные, водочка есть, у нас все, лучок, шпротики. У нас все, стол накрыт, Валь, курицу сейчас пожарим. Придешь? Приятного аппетита! Тебе тоже. Валь, слушай, я еще хотел узнать, это у меня к тебе предложение, давай мы тебя отправим в санаторий, а за твоей квартиркой мы последим пока. Ты нам ключи принеси вниз, мы сейчас к тебе поднимемся, ключи нам дашь? Я еще не ебнулась. Валь, дай, Валюшенька, ключи нам дай от квартирочки своей. А ты мне от своей. Дай нам свою квартирку, Валечка. А ты мне свою. Валюша, подпиши квартирку нам, дорогая. Ёбнутым не подписывают. Валюша, подпиши квартирку.